Глава 34. «Здорово!» — хлопнул меня по плечу Архип и протянул мне свою огромную лапу, которую я пожал с радостью, которой, наверное, на моем хмуром лице видно не было, но я рад его видеть. «Привет, привет!» — ответил тот. «Ну, как тебе комната?» «Я взял на 3 часа. Хватит нам времени?» «Не знаю». Пожал я плечами, усаживаясь на лавку. «Наверное. Хорошая комната. Да и сауна это ничего. Народу мало». «Да. Ну ты чего уселся? Пошли париться, раз уж мы здесь». Мы переоделись для сауны и сели на деревянную лавку в парной. Какое-то время молчали, попивая напитки, принесенные с собой. «Как Крис?» — спросил я, нарушив тишину первым. «Нормально», — ответил он. «Тошнит, бывает, но она держится». «Бедные бабы», — хмыкнул я. «Не хотел бы я быть беременным». «Не говори. А ты чего такой?» Он уставился на меня. Я уставился на него. «Какой?» — спросил я. «В кручинушку подался». Я негромко рассмеялся. «Архип. Такой Архип. Настроение, говняшка?» «Да, еще какая. Так что случилось, Романыч? Ты же не попариться меня сюда потащил?» «Ну, и попариться тоже. Чего бы нет?» «Не отмазывайся». «Я не пытался?» «Пытался. Уж я тебя знаю. Ром, ты видел Катю?» Его взгляд стал серьезным, а шутки были отброшены в сторону. Архип знает, что шутить насчет Кати не стоит. Тема для меня слишком болезненная. Он знает, как долго я болел. «Да, видел», — хмыкнул я. «Она, оказывается, в офисе отца трудится. Он ее по доброте душевной приютил, когда той нужна была работа. Мы встречались с ним один раз с момента моего возвращения в Россию, в день моего прилета и до офиса. Он встретил меня из аэропорта. Мы вместе позавтракали, выпили кофе, поговорили. При Ладе много не обсуждали. Потом Архип отвез меня в офис, а Ладу домой, к отцу. Он не знал, видимо, что Катя теперь работает на моего отца в нашей фирме». «Да ты что?» — поднял брови Архип. «Ты... вы... в одном офисе теперь работаете?» «Ну а как еще?» — развел я руками. «Да, в одном. Она еще и помощник моего отца. А скоро я займу его место, так что...» «Катя перейдет к тебе по наследству тоже». «Ну, да». «И ты, как я догадываюсь, этому безумно рад?» — усмехнулся Арх. «Да вообще ужас как!» — ответил я. «Не знаю, то ли танцевать от радости, то ли прыгать». «И что она? Наговорила тебе что-то?» «Да нет. Скорее я ей». «Например?» «Да неважно». «Да я знаю, что ты мог наговорить», — вздохнул Архип. «Но дело твое, говорить ли мне об этом или нет». «Слушай, а ты знал, что у Кати есть дочь?» Сменил я резко тему, специально съехав с вопросом о том, что я говорил Кате. «Лучше не знать. Ничего хорошего. И пусть останется между нами с ней». «Ну, да», — кивнул он. «Видел ее как-то с девочкой в коляске. Общаться-то мы тоже не общались после того, как ты уехал. От кого она родила, я, если честно, не знаю и не уточнял». «От меня», — поднял я на него глаза. «Как от тебя?» — округлил свои Архип. «Она сама сказала мне несколько дней тому назад». «Да ладно!» — воскликнул друг. «Нет, это понятно, что вы же с ней жили вместе, и ничего удивительного, что у вас получился ребенок. Нет, но ты, выходит, не знал об этом? Не-а. Катя не сказала? Нет. И растила ее сама? Да. А ты уверен, что ребенок твой? Задал разумный вопрос Архип. Почему она не сказала? Мне кажется, что мой, честно ответил я. Но тест мы сделаем, конечно, чуть позже. А не сказала, потому что, видимо, обиделась. Ты же помнишь, как мы расстались? Я до сих пор помню этот день и наш последний разговор у стены университета в мелочах и ту флешку, которую она кинула в меня. Я не смог удержаться от соблазна и все-таки забрал ее. Домой не пошел, в гостиницу уже ее включил. И мне стало в разы хуже. Лучше бы я ее не включал и вообще даже не поднимал с асфальта. Там были поздравления друзей, сокурсников, товарищей по плаванию, а в конце признание в любви от Кати. Я думал, мальчики не плачут, но в тот день я просто не мог ничего поделать с собой. Она просто убила меня нежными, трогательными словами, которые в сложившейся ситуации втыкались спицами в сердце, в ребра, не давая дышать, не давая жить, не оставляя шанса на спасение. Разворотил поэтому пол номера, за который потом платили отец и Наташа. Стыдно до сих пор, но это были мои эмоции, моя боль, которая вот таким образом нашла выход. Хотя это были лишь крупицы той боли, которую я носил в себе последующие долгие месяцы. «Помню», — ответил Архип. «Такое не забудешь. Ну, понятно, Катя такая, гордая, с характером. А чего же решила сказать?» «Оля в больницу угодила», — сказал я. «Клещ укусил. В реанимации вторые сутки, лихорадка от яда клеща. Мы отмечали на даче отца юбилей Наташи, когда девочке стало плохо. Я ее и Катю в больницу повез. Ребенка под капельницы, пытаются яд нейтрализовать. А Катя мне и говорит: Оля, твоя дочь. Вот так. Бедный ребенок, — тихо произнес Архип. Если бы с Вадиком нашим что случилось, я бы с ума сошел. Держись, брат. Помощь же оказали? Он ободряюще хлопнул меня по плечу. «Да, она под присмотром врачей круглые сутки», — кивнул я. «Ей кажется легче. Она стала приходить все на более время в себя, пока снова не поднимется слишком высокая температура. Катя переживает сильно?» «Конечно. Стараюсь ее поддержать, как могу». «Ну, понятно. Она тебя гонит, да?» Архип, конечно, быстро догадался, что Катя не была мной забыта. Он слишком хорошо меня знает и знает, как сильно я ее любил. И теперь слишком много о ней говорю. Да. А ты хотел бы все вернуть? Не знаю. Но тебя тянет? Да. Но ты же жениться собрался. Как же Лада? Нельзя так, брат. От кого я это слышу? Боже мой, съязвил я. Давно ли ты так запел? Напомнить, чем ты занимался до того, как Крис тебя приручила? Не надо. Я помню. Более того, я ведь был в схожей ситуации. Вадима Кристина родила без меня ведь? Так что как никто тебя понимаю. Но я был свободен и брака ни с кем не планировал, когда решил попробовать добиться ее снова. Лада, она хорошая, но, честно, я уже не уверен, что хочу на ней жениться. Я ублюдок? Я вопросительно посмотрел на Архипа. Он всегда говорит честно. И если сейчас он меня припечатает правдой, то так мне и надо, значит. Нет. — пожал друг плечами. — Ты просто ее не любил, наверное. Ты так и любил свою рыжую. Я промолчал. так и любил свою рыжую. Не знаю, не уверен. Но тогда почему я, как больной, опять за ней гоняюсь? Дай мне совет, друг, попросил я его. Уверен, что хочешь слышать правду? Спросил Архип. Ты же знаешь, я лгать не буду и скажу, как есть. Потому я и прошу совета у тебя, сказал я, посмотрев в его глаза. Скажи свое мнение. Что мне делать? Я совсем уже запутался, намертво, и не распутаться. И не будешь орать на меня, как крокодил? Изогнул он одну бровь, а я рассмеялся. Моя фраза. Архип ее перенял у меня и помнит. Не буду. Сам же настаиваю. Ну, раз ты просишь, крякнул Архип. Я не претендую на истину в последней инстанции. Это лишь мое субъективное мнение. Мнение человека, которому не все равно на твою жизнь. Жизнь Кати. Она неплохая, малая. Мне она нравилась как человек. И жизнь Оли, раз уж вы ее родили, надо нести ответственность. Я сам был лишен первых лет своего сына. Я знаю, как это больно. Но подумай о том, что у тебя теперь появился шанс исправить будущее, наладить отношения с ребенком, пока она еще маленькая, раз уж прошлое все равно исправить нельзя. «Да я ребенка не собирался бросать», — ответил я. «Тест покажет, что он мой, и тогда никаких препятствий к нашему общению не будет. Я Катю и не виню, если честно. Мне обидно. Жаль. Но я же понимаю, что сам виноват. И расставание наше было болезненным и некрасивым. Но тут уж не моя вина. Нечего было в постель к этому Кириллу лезть». «Ром», — посмотрел на меня Архип, — «я все-таки думаю, что она не виновата. Хоть ты и не верил мне раньше и слушать не хотел». «А кто?» «Пушкин?» — с сарказмом в голосе спросил я. Архип учился не с нами, но Кирилл и он часто попадали в наши тусовки. Потому знакомы были, хоть и не дружили. «Кирилл!» — хмыкнул Архип. «Сейчас послушай меня один раз, а потом ори. Кирилл Катю подставил. Она ему самому нравилась. Это было давно заметно. А Катя только на тебя молилась. Когда вы расстались, он за ней таскался, я знаю. Как пес, везде за ней. Я уже на всякий случай приглядывал за ней. Мало ли, он вообще маньяк какой. Жалко девочку. Такая слепая преданность и одержимость ни к чему хорошему бы не привела. Сам же видел, как он ее за руки хватал. А она на него почти матом. Мы его потом с пацанами выследили и набили харю, чтобы отвязался уже от Кати. Только после того, как его нос стал похож на пятак, он оставил ее в покое. И она жила одна. Не любила она его никогда, Ром. Он обманул тебя и все разбил. Сам ничего не выгадал и вас развел». «Что, млять?»